подъехал автобус, и я присел на корточки для прощания с Анди. «Ты приедешь завтра», — потребовал он. «Нет, не завтра, но скоро». Я дотронулся до его щеки. «Если я буду плохо вести себя», — попросил он, — «поцелуй меня, и я перестану». Гвен проводила меня до двери. «Мне не нравится», — сказал я, — «что пятно на щеке еще осталось». «Уже исчезает», — возразила она, — «почти не видно». «Мне все-таки как-то не по себе. Мать ты или не мать? Я думал, что ты убьешь меня за это». Это был первый знак внимания, оказанный Анди. Почему мне надо было сердиться? Но она хотела еще что-то сказать. «Знаешь, Эдди, я прочитала рассказ. Он лежал на... Как-нибудь потом, Эдди. Попробуй полюби кого-нибудь». А я подумал, что первый раз в жизни люблю. Анди показал на автобус, готовый к отправлению. Мы поцеловались с Гвен крепко-крепко, но так и не поняли, что означает поцелуй. «Скоро увидимся» или «прощай». «Дам знать, где я!» — крикнул я в окно. Я нанес визит маме. Она приготовила греческий обед, и мы смотрели по телевизору ее любимых Хатли Бринкли. После чего я сказал, что развелся с Флоренс. Мама огорчилась. Флоренс всегда ей нравилась. Потом она потрепала меня за щеку и сказала, что я еще вернусь к ней. «Конечно, конечно», — ответил я. Несколько минут мы слушали дождик за окном. Мама, наверное, подумала, что я неудачник. Мне хотелось заверить старушку, что дело-то обстоит совсем не так. Но даже искать слова не хотелось. «Оставайся спать у меня. Видишь, какой дождь», — сказала мама. Она постелила мне на софе. Потом ушла к себе, а я остался лежать, слушать капли. Думала о Гвен и о том, сколько она сделала для меня. Она монстр, но и я монстр. Кто еще, кроме нее, будет сидеть там и ждать? Кто, кроме нее? Открыв глаза на следующее утро, я увидел маму. Она сидела у окна и пришивала мне пуговицы к пиджаку. По манере, с которой она встряхнула пиджак, я понял, что ей кажется, пиджак уже поношен, и это не то, что она привыкла видеть на плечах своего старшего сына. На прощание мы поцеловались. Она потрепала мою непричесанную шевелюру и сказала: «Твой отец, был бы он жив, сказал бы: Евангелие, вот тебе доллар, иди и постригись». Она поцеловала меня. «Ты все еще симпатичный парень», — сказала она, — «не запускай себя». В Бриджпорте я сел на паром и пересек пролив, высадившись в порте Джефферсон. Пешком пошел через весь город к морю, на юг. Всю ночь шел ливень. Какой-то парень, водитель грузовика с помидорами, предложил подвезти меня, хотя я не просил его об этом. Он все равно ехал на самый конец острова. На самом берегу океана, в деревне Монтаук, я снял комнату. Сезон давно кончился, и цена была вполне сносная. После ужина я написал Гвен, уведомляя ее о своем местонахождении. Ночь опять была мокрой, шел дождь. В окно шумел океан. Тот самый, который на сломе веков пересекли мой дядя и отец. Я думал о том, как все это начиналось, и глядел вдаль. И дядя, и отец погнались не за тем призом, но я уже заплатил часть их долгов, хотя мне стоило это лет и лет жизни. И сейчас я готов был начать свой марафон. К утру дождь стих, и после завтрака я отправился на пляж. Дул восточный ветер, он вздымал волны и наполнял воздух солеными, холодными брызгами. На пляже не было ни души, ни одного следа на песке. Я шел между дюнами и прибоем. Меня охватило совершенно новое чувство, доселе никогда не испытанное. Сначала я подумал, что оно появилось, потому что я просто выжил. Но оно было больше. Я ощутил силу самого себя, ощутил наполнение своей сути чем-то мощным и могучим. Да, гуляя по песку, вылизанному дождем, и морщась от хлестких ледяных капель, я ощутил надежду. Какое свежее ощущение! И вновь возможное стало возможным, как сначала. И единственное невозможное осталось вернуться в прошлый образ жизни. Я также знал, что бы ни случилось со мной, случится это по моему желанию или нежеланию. И ничто не повлияет на меня, ни обстановка, ни окружающие, ни женщина, которая рядом. Я не зависел больше от людей. Я не должен был доказывать им свою нужность и обретать мир в сердце, зависящий тоже от них. Мне тоже не было нужно. Я, наконец, сумел оторваться от них. Несколько дней спустя, сидя на пляже, я увидел Гвен и Анди. Они сели рядом без объяснений. А что тут было объяснять? Свадьба монстров произошла тут же, под верховенством мэра городка, который жил в том же доме, что и я. Он приехал в Монтаук порыбачить и между делом осветил нас, проделав это с блеском. Когда хозяйка увидела мою семью, она предоставила больше комнат за ту же цену. Сезон-то кончился. В ту ночь Гвен сказала мне, что она беременна. Я поцеловал и поблагодарил ее. Мой первый ребенок. Сейчас мы являемся владельцами бара. Свою Cessna, 30% стоимости которой остались все же моими, я продал. Суммы хватило, чтобы сделать первый взнос дяди Гвен. Нам также принадлежит маленький домик. За него я расплатился вообще необычным способом. Подписал несколько бумаг в банке, и все. К моему удивлению, я обнаружил, что доверие ко мне со стороны банка постоянно возрастает. А фактически даже без моего особого стремления я превратился в надежного налогоплательщика и гражданина. Даже была попытка выдвинуть меня на выборный пост, но я отказался. Так или иначе, назвать эту жизнь бесшабашной и разгульной никак нельзя. И меня даже беспокоит наивность людей, считающих, что уж на меня-то можно положиться. Я не уверен, что в этом плане так и надо себя вести. Я продолжаю считать себя мятежником. Но и Гвен, да, и Гвен считает меня, ну, скажем, выдержанным. Ссоры, разумеется, случаются, но они из разряда самых обыкновенных. Думать о каких-то глобальных изменениях поздно. Удовлетворил ли я свои амбиции? И какие они были? Никак не вспоминается. Наверное, удовлетворил, раз не вспоминается. Каждое утро я все-таки пишу. Но иногда задаю себе вопрос, а почему я все-таки не уехал из Штатов? Что случилось с моим твердым решением? Таким да нельзя твердым. С другой стороны, какого черта я должен был уезжать? Мы с Гвен иногда путешествуем. Да и когда что-то всплывает из нашего с ней прошлого, мы просто закрываем глаза. Но здесь я больше не чувствую себя чужаком. Это мое место. Да и третье поколение подрастает.